Потом он не мог сказать, провел ли он у этой хижины 2 или 3 часа или несколько дней. Тогда волшебство отпустило его, и он, бесшумно пробравшись назад по тропе между папоротниками, отыскал выход из леса и дошел, наконец, до открытых лугов, где паслось стадо. Он проделал все это, не сознавая, что делает. Душа его была еще очарована, и очнулся он лишь когда его окликнул кто-то из пастухов. Тот встретил его громкой бранью из-за его долгого отсутствия. Но когда Даса удивленно взглянул на него широко открытыми глазами, словно не понимая его слов, пастух сразу умолк, пораженный таким непривычным, незнакомым взглядом мальчика и его торжественным видом. Но через несколько мгновений спросил: «Где это ты был, дорогой? Уж не повидал ли ты какого-нибудь бога или повстречал демона?» «Я был в лесу», — сказал Даса. «Меня потянуло туда, я хотел поискать меда. Но потом я забыл об этом, ибо увидел там незнакомого человека, отшельника. Он сидел, погрузившись в размышления или в молитву, и когда я увидел его, увидел, как светилось его лицо. Я невольно остановился и стал глядеть на него, и глядел долго. Я хочу сходить к нему вечером с приношением, он святой человек». «Сделай это», — сказал пастух. «Отнеси ему молока и свежего масла. Святых надо чтить и надо им подавать. Но как обратиться мне к нему?» «Тебе незачем к нему обращаться, Даса. Поклонись ему только и поставь перед ним свое приношение. Ничего больше не нужно». Так он и поступил. Он не сразу отыскал это место. Перед хижиной никого не было, а войти в хижину он не осмелился, поэтому он поставил свое приношение на землю у входа в хижину и удалился. И пока пастухи с коровами оставались вблизи этого места, он каждый вечер носил туда подаяние, а однажды сходил туда и днем, застал досточтимого погруженным в себя и снова не устоял от соблазна замереть в восторженном любовании и озариться сиянием блаженства и силы, которое излучал святой. Но и после того, как они покинули эти места, и Даса помог перегнать стадо на новые пастбища, он еще долго не забывал той встречи в лесу. И, как то бывает с мальчиками, оставаясь один, предавался мечтам, в которых видел отшельником и знатоком йоги себя самого. Со временем, однако, это воспоминание и эта мечта поблекли, тем более что Даса быстро вырос в сильного юношу, с радостным увлечением игравшего и боровшегося со сверстниками. Но в душе его осталось какое-то мерцание, какое-то смутное чувство, что утраченную им причастность к князьям и принцам ему когда-нибудь заменят достоинство и мощь йоги.